Для соединения с оператором оставайтесь на линии. Алло, здравствуйте. Алло, алло. Александр Владиславович Завадский, верно? Верно. Это МКК-4 финанс, компания vivus.ru, отдел взыскания, Булгаков Сергей Григорьевич, меня зовут. Отдел кого? Не оплачиваете, почему? Отдел кого? Почему вы не оплачиваете? Ты меня не слышишь, что ли? Я тебе вопрос задал. Отдел кого? Родители в курсе, что вы в долгах? Слышу. Иди нахуй, короче, понял? Сейчас звоните маме своей, признаюсь, да нахуй, деньги иди. У нее занимаете. Иди даю. Нахуй. Все, бегом. Нахуй. В течение часа. Нахуй, иди. Нахуй ты иди. Алло. Алло, алло. Да, Александр Владимирович, здравствуйте. Привет. Ты кто? Компания «Кредитер» Смирнов Александр Владимирович, специалист отдела взысканий. Разговоры записываются. Долг через сколько по времени сегодня будет оплачен? В смысле, почему сегодня? Почему сегодня? Потому что вы обязаны были вернуть деньги еще 4 июня, сегодня крайний срок. А почему сегодня? Вчера был крайний. Июня, сегодня. Даже вчера был крайний, позавчера был крайний. Каждый день крайний, да? Ну, конечно. Вы на каком вы основании вот, вообще повышаете? Слышь, подожди. Ты уж там определись, какой там крайний или не крайний. Мы на «ты» не переходили. Да ладно, ты не парься, что ты? Александр Владиславович, говори. Вы так общаетесь в своем круге общения? Я с тобой так общаюсь. Я с тобой так общаюсь. И ты должен с тобой, а с вами. Ну, давай с тобой. Слышь. У. Так, у вас дом 3/5, верно? А что, подъехать хочешь? Данные. Ты подъехать хочешь? Один. Чего? Все верно? Ты подъехать хочешь? Подъехать? А зачем мне к вам подъезжать? Ну, а что ты хотел? С какой целью, интересно? Александр Владиславович. Я говорю, с какой целью, интересно? Вопросы как? Мы с вами будем решать уже, я думаю, по-другому. Ты мне угрожаешь, что ли? Не хотите. Ты. Угрожаю своему жизни и здоровью. Ты что, подъехать хочешь, нахуй? Подъезжай, блядь, ёпта, я тебя воткну, нахуй, ёпта, блядь. Придурок, блядь. Понятно. Ты что так общаешься? Ты что так общаешься-то, нахуй? По-другому, блядь. Я тебя, нахуй, вытряхну, нахуй, с того говна, на котором ты приедешь, блядь. Ты понял, нахуй, придурок? Это нет смысла общаться с вами. Все, пошла, что ли? Иди, нахуй, сядь в угол. Да, слушай. Александр Владиславович, здравствуйте. Приветствую. Меня Семенов Александр Владимирович зовут. Эксперт отдела взыскания компании «Кредитер» ведется запись разговора. Звоню по факту вашей просроченной задолженности на сегодня 20-й день. Подскажите, что удалось предпринять для добровольного погашения данного долга? Какую сумму уже нашли? Ну, какую сумму? Ну, пока никакую. А почему вообще не вносите оплату? С чем связана ваша задержка? Ну, потому что у меня... Почему не ищете? А товар на таможне. Таможня-то еще закрыта. Вот как реализую, так оплачу. А подскажите, мы что, Александр Владиславович, разве занимались спонсированием? Вам деньги были выданы под обязательство вернуть их в точный срок. Почему а нет? Почему, да, где это в условиях договора займа прописано? Ну пусть будет это так. Давай сейчас это пропишем. Что будет это так? Нет, не будет это так. С условиями договора займа вы уже ознакомились и согласились при оформлении. Я обращаю ваше внимание, Александр Владиславович, вы в такой манере разговор не стройте. Вы в такой манере разговор не стройте. Я обращаю ваше внимание, в случае непоступления оплаты в течение часа, согласно требованию компании, ваш договор может уйти в отдел выездного взыскания. А ты подъехать хочешь? Лично ты подъедешь? Вы меня услышали. Лично оплату вносите сейчас и не усугубляйте далее свое положение. От того, что вы нецензурно выражаетесь, вопрос у вас никак не решается. Иди нахуй. Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою, а еще одну для друга взять кармашек про запас. Потому что всех нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.